Глава 24. Военные приказы. Часть 2. Из основных сил выделяются отряды для того, чтобы заранее произвести подготовку к обороне. Им следует занять наблюдательные посты вдоль границ через каждые 3 или 5 ли. Если они услышат, что основные силы готовятся выступать, воздвигни защиту и вступай в бой. Так они предотвратят всякое вторжение и обеспечат безопасность государства. Если войска из внутренних районов собираются направиться к границе, чтобы защитить ее, пусть командующий обеспечит их флажками, барабанами, алебардами и доспехами. В тот день, когда они выдвинутся, ко всякому, кто последует за командующим после того, как тот покинет пределы провинции, применяется закон об опоздании на пограничную службу. Срок пограничной службы для солдата — 1 год. Тот, кто покинет ее прежде, чем будет заменен, должен быть наказан, как если бы он дезертировал из войска. Если его родители, жена и дети знали об этом, они должны быть наказаны вместе с ним. Если они не знали об этом, их следует простить. Если солдат прибывает в лагерь Верховного Главнокомандующего на следующий день после своего командира, то его родители, жена и дети должны понести наказание вместе с ним. Если солдат оставляет свой пост, чтобы возвратиться домой на один день, и его родители, жена и дети не задержат его, не схватят и не донесут на него, то они должны понести наказание вместе с ним. Если солдаты потеряют своего командира в бою, или командир потеряет своих солдат и убежит, отруби им всем головы. Если командир передового отряда покинул своих солдат и убежал, то всякий командир, идущий следом, который сможет убить его и собрать его солдат снова, должен быть награжден. Всякий служащий в войсках, кто не имел никаких достижений, должен отслужить 3 года на границе. Если войско вступает в большое сражение и главнокомандующий погибает, то все подчиненные ему командиры подразделений числом больше 500 человек, которые оказались неспособны драться с врагом насмерть, должны быть обезглавлены. Все солдаты, находившиеся в строю, обеспечивавшим защиту командующего слева и справа, должны быть обезглавлены. Что касается остальных командиров и солдат этого войска, то те, кто имел достижения, должны быть понижены в звании на 1 чин. Те, кто не имел достижений, должны быть отправлены защищать границу на 3 года. Если пятерка потеряет в бою 1 человека, или если боец десятки погибнет в бою, но его тело не найдут, то все бойцы десятки лишаются своих достижений. Если они отыскали его тело, то их преступление следует простить. И выгоды, и помехи для войска заключены в силе государства. В наши дни, если чье-то имя числится за какой-нибудь военной должностью, но на самом деле он дома, то и служба ничего не приобретает от такого человека, и за домашним хозяйством он не записан. Когда будут собирать воинов, чтобы получилась армия, от такого человека будет 1 имя без никакой сущности. За границей он не сможет противостоять врагу, а внутри страны он не сможет защищать государство. Вот каким образом войску недостает людей, а благоговение перед начальником исчезает. По моему мнению, если солдаты оставляют свой отряд и возвращаются домой, то остальных бойцов этого отряда и их командиров, проживающих с ними в 1 казарме, следует наказать, лишив их пропитания, и забрать его у них в пользу армии. Потому что такие люди числятся в войске, а на самом деле хозяйство облагается 2 содержанием. Так расходуется государственная казна и истощается естественный народный урожай. Как избежать бедствий и поражения в таком случае? В наши дни, если при помощи законов окажется возможно запретить дезертирам возвращаться домой, то это предотвратит потери войска и станет первой победой на войне. Когда пятерки и десятки будут нести взаимную ответственность до самого сражения, а солдаты и командиры будут помогать друг другу, то это станет второй победой на войне. Если военачальник сможет вызвать к себе благоговение и покажет солдатам пример того, как отдаются приказы и как им следуют, и эти команды и приказы будут ясны, и люди будут доверять им, и нападение и оборона будут осуществляться правильно, то это станет третьей победой на войне. Я слыхал, что в древности те, кто был искусен в применении войск, умели побудить половину своих командиров и солдат к тому, чтобы драться на войне насмерть. Те, что были после них, умели побудить третью часть своих командиров и солдат к тому, чтобы драться на войне насмерть. Те, что были после них, умели побудить десятую часть своих командиров и солдат к тому, чтобы драться на войне насмерть. Тот, кто умеет побудить половину своих командиров и солдат к тому, чтобы драться на войне насмерть, тот распространит благоговение к себе по всей стране. Тот, кто умеет побудить третью часть своих командиров и солдат к тому, чтобы драться на войне насмерть, тот обладает могуществом полководца. Тот, кто умеет побудить десятую часть своих командиров и солдат к тому, чтобы драться на войне насмерть, тот может старательно исполнять отданные ему приказы. Поэтому я говорю, что миллион воинов, которые не выполняют приказов, хуже, чем 10 000 сражающихся воинов. 10 000 сражающихся воинов хуже, чем 100 человек истинно воодушевленных. Поэтому награды должны распределяться ясно, как солнце и луна. Ответственность должна распределяться точно, как последовательность 4 времен года. Приказы должны быть подобны устрашающему топору власти. Установления должны быть ясными и твердыми, как знаменитый меч Ганьцзяна. Только при соблюдении этих условий командиры и солдаты будут выполнять приказы.